Глава 18. Бег через мокрый темный лес давался Арчериону нелегко. Сказывалось долгое отсутствие практики. В последние годы ему больше приходилось воевать на городских улицах, чем в лесах и полях. А тут еще и получить запланированную временную фору не получилось. Не зря не доверял он рыжеволосому Коригорму. Ох, не зря. Слишком уж уверенно бойцы из дома Легаспи встали на его след. Если бы не молодая разведчица Нинор, уже все могло бы быть кончено. Какое счастье, что она рядом. Идея с возвращением на родину не нравилась Арчеру с самого начала. Бежал он оттуда в свое время не от хорошей жизни, да и какой из него полководец? А ведь от посланца Эскарона требовалось не просто контролировать действия эльфов в приграничной зоне, но и при помощи огнестрельного оружия превратить их в грозную силу, с которой Нугулем вынужден будет считаться. Но начальник департамента безопасности Эскарона мог быть очень убедителен, когда ему это было нужно. Да и как подметил однажды друг Арчера Рене Орлов, граф де Бюэй порой лучше тебя знает, на что ты способен, а на что нет. Так что, к удивлению самого Тана Арчериона и Науральде, с поставленной задачей он справился. У эльфийской армии теперь есть и аркебузиры, и своя артиллерия. И даже пользоваться этими новыми для себя родами войск генералы Анкелонского владыки худо-бедно умеют. Только вот радости ему это не доставляло, потому что у слишком многих эльфов от тех скромных успехов, что были достигнуты под его руководством, происходило форменное головокружение, и наружу рвались давно сдерживаемые реваншистские настроения. Причем питали их даже не идеи вернуть когда-то потерянные территории, а желание подчистую истребить проживающих на этой территории людей. При отсутствии какого бы то ни было собственного политического веса у Арчериона не было никакой возможности перенаправить всю эту агрессию в нужное русло. И все же ему удалось сыграть на противоречиях, начавших бороться за власть эльфийских домов. После устранения руками случайно подвернувшегося смычка главного подстрекателя к немедленному началу войны, получилось внушить светлейшему князю Лантониону мысль о выгодности лично для него сохранения статус-кво на границе. Правда, из тех же соображений личной выгоды князю больше не нужно было присутствие на виду самого Арчериона, но это как раз совпадало с планами последнего. Получалось ведь, что он и все задачи выполнил, и легальный повод вернуться в Эскарон получил. Только вот вместе с потерей должности он терял и защиту от старых врагов, а давние счеты с домом Легаспи никуда не делись. Дождь усиливался. Под кронами деревьев это еще не ощущалось так сильно, как на равнине, но постепенно промокал и лес. Все больше дождевых капель скатывалось по листве вниз, все больше намокала трава, скользкой становилась земля. Нинор на секунду остановилась, прислушалась к звукам леса, потом вскинула лук и одну за другой выпустила 4 стрелы в мокрую темноту позади них. В ответ донесся сначала невнятный вскрик, а затем вопль ярости. Разведчица улыбнулась и выпустила еще 3 стрелы на звук, после чего рванула Арчериона за рукав, увлекая за собой. «Бежим, мой генерал, а то обойдут с флангов». «Попало?» — поинтересовался он на бегу, стараясь не сбить дыхание. -2 у них», — донесся до него, едва слышно из-за шума дождя ответ эльфийки. «Ну еще много, не менее 10. «Плохо, ох, как плохо. За лесом, на старой мельнице, их поджидает карета. Вернее, должна поджидать. В этом пограничье могут случиться какие угодно накладки и нестыковки, так что нужно быть готовым ко всему». Спустя минуту Нинор снова остановилась. Кивнув Арчеру на ствол большого дерева, опустилась на одно колено, держа лук наготове. Он же, прижавшись спиной к дереву, торопливо взвел пружину арбалета. Похоже, прогадал с выбором оружия, предпочитая луку арбалет с парой пистолетов. На последние вообще надежды мало в такую погоду. Или кремень не даст искру, или порох отсыреет. А арбалет в скорострельности сильно уступает луку. Хотя в дождь тетива намокает и теряет свойства, а пружине ничего не будет, но в условиях ограниченной видимости времени у него будет разве что на один выстрел. Да и бегать с ним неудобно, так что, скорее всего, бросить придется. Арчер изо всех сил напрягал слух, но слышал только шорох дождя да шум ветвей. Никогда у него не было способности разведчика. Он, Нинор слушается, аж полуприкрыв глаза и высунув кончик языка от усердия. И ведь что-то явно слышит. Эльфийка резко развернулась влево, стрела едва успела сорваться с тетивы, а она уже перекатом ушла в сторону. Ствол дерева, за которым схоронился арчер, с глухим звуком воткнулась чужая стрела с черным оперением. Не мудрствуя лукаво, он отследил направление и быстро вскинул к плечу арбалет, произвел ответный выстрел. Быстрее. Нинор в очередной раз заставила его восхититься своими способностями, возникнув рядом совершенно бесшумно. И снова свистел ветер в ушах, по телу хлестали мокрые ветви деревьев, дождь заливал глаза, проникал за ворот и в рукава, ноги оскальзывались на мокрой траве. Грело душу только то, что преследователям тоже приходится несладко. К сожалению, среди них явно имелись свои разведчики, в мастерстве не уступающие Нинор. Потому и не удавалось сбросить их со следа, как она ни старалась. «Попала?» — спросил арчер, когда они вновь остановились перевести дух и осмотреться. «Нет». Нинор коротко мотнула головой и тут же улыбнулась. «Но ты попал». «Была бы у этой штуки...» Она похлопала рукой в тонкой перчатке по прикладу так и не брошенного арчерионом арбалета. Сравнимая с луком скорострельность, цены бы ему не было. Это точно. Он осторожно выглянул из-за дерева, но ничего подозрительного не обнаружил. Не оторвемся? Трудно сказать. Разведчица утерла тыльной стороной руки мокрое лицо. Слева вроде бы поотстали. Центр намеренно не приближается слишком близко. А вот справа следуют по пятам, как приклеенные. Бывший генерал покосился вправо, но снова ничего не увидел. Справедливо решив, что раз уж арбалет все еще при нем, то неплохо было бы его зарядить, он вынул из сумки очередной болт и потянулся к механизму взвода пружины. Однако спутница мягко придержала его руку. Арчер замер, напряженно вслушиваясь в звуки мокнущего под дождем леса. И вот теперь он готов был поклясться, что даже за шумом дождя и ветра слышит звуки осторожно сминаемой чьими-то ногами травы. Затаив дыхание и неотрывно глядя в одну, только ей известную точку, Нинор очень медленно вытянула из-за плеча сразу три стрелы. Две зажала в зубах, одну, все так же не глядя, наложила на тетиву, плавно подняла оружие на уровень глаз и отправила стрелу в цель. Через мгновение туда же отправилась вторая, а за ней и третья. Однако противник тоже был не лыком шит, и через секунду эльфийке пришлось резко отпрянуть в сторону, под защиту дерева. Одна ответная стрела просвистела совсем близко, другая вонзилась в древесный ствол, заставив арчера содрогнуться от испуга за жизнь напарницы. Несколько минут между Нинор и невидимым противником, или противниками, шла яростная перестрелка с быстрыми выстрелами и резкой сменой позиций. Результата на этот раз не было, а столь долгая заминка грозила беглецам полным окружением при подходе других групп противника. Нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы переломить ситуацию. Арчерион ловко втянул пробегавшую мимо разведчицу за свое дерево, прижал разгоряченную поединком эльфийку к себе, прошептал в самое ухо: «Подожди». Укрыв огниво от дождя, быстро поджег труд, а от него короткий запальный шнур гранаты, выждал несколько секунд и бросил ее в сторону, откуда велся обстрел. «Глаза и уши береги», — предупредил он напарницу, извлекая из ножен нараж. Долгое мгновение ничего не происходило, и Тан уже было забеспокоился, что ничего не вышло. Но тут в зарослях громыхнуло, в разные стороны полетели комья земли с травой, обломки веток. Арчер тут же рванулся туда. Сейчас нельзя терять ни секунды. 5, 10, 20 метров, где-то здесь. Вот и место взрыва, а вот и враги. Копошащаяся на земле фигура пригвождается к сырому грунту ударом эльфийской шпаги. Клинок на себя, и тут же с полуоборота укол в живот показавшемуся из-за дерева противнику. И сразу добить его, согнувшегося пополам, ножом в спину. Кто еще? А, вот он. Стоит чуть поодаль и отчаянно трясет головой. К сожалению, этот преследователь уже успел восстановить зрение и вовремя отпрянул в сторону, уходя от атаки Тана Эйнауральды. Отшвырнув в сторону лук, поскольку на выстрел нет времени, он извлек из ножен клинок. В ночном лесу темно, мокро и скользко. Здесь не до фехтовальных изысков. И арчер наносит подряд три сильных рубящих удара сверху вниз наискось. Представитель дома Легаспи с трудом парирует один удар, от двух уклоняется с отходом назад, спотыкается о корни дерева и тут же падает, получив стрелу в горло. «Уходим!» Бесшумно появившаяся из-за кустов Нинор схватила генерала за рукав, увлекая за собой. Они снова ускорились. Вновь мелькают мимо деревья и кустарники, хлещут по лицу мокрые ветви, ноги оскальзываются на траве и разбухшей от воды земле. Перепрыгнули через метровой ширины ручей. Разведчица поскользнулась было, но Арчер вовремя подхватил, помог удержать равновесие. Еще метров через 300 обогнули небольшой овраг, пересекли неожиданно появившуюся после густых зарослей поляну и остановились перевести дух за огромным дубом. «Ничего из-за дождя не слышу», — шепотом пожаловался Арчерион. «Тссс!» — Нинор прижала палец к губам. На этот раз даже слуха разведчицы оказалось недостаточно. Она опустилась на колени и, приложив ухо к земле, на минуту замерла в не самой удобной позе. «Они соединились и теперь идут одной группой», — сообщила она, отряхивая грязь с одежды. «С гранатой вышло отлично. Все бросились к месту взрыва, а нас там уже нет. Но теперь нужно спешить». Они бросились в погоню, особо уже не таясь. «Прости, что втянул тебя в такую историю», — произнес Арчер, снова переходя на бег. «Знал, что будет тяжело уходить, но что настолько, даже не предполагал». «Кто она?» — тихо выдохнула разведчица на бегу. «Та, из-за которой легаспи охотятся за тобой». «Пыль, прах, забвение. Я давно вычеркнул ее имя из памяти, ибо она не просто предала нашу любовь. Она пустила по моему следу убийц. Никто не виноват, что они были так неуклюжи». «Может, ее вынудили предать тебя?» «Нет». Ответ генерала был дан тоном, не терпящим возражений, и его спутница поняла, что тема закрыта. На самом деле ему было крайне неприятно бередить эту почти уже затянувшуюся рану. Тогда он был еще молод, и все чувства были яркими, насыщенными, а переживания острыми, болезненными. Из передряги он тогда выбрался просто каким-то чудом, оставив врагов с носом. Оттого они настолько и жаждут мести. Но ничего, главное сейчас создать хотя бы небольшой отрыв. От опушки леса до старой мельницы порядка 100 метров открытой местности. Вот их-то и нужно успеть преодолеть, не получив в спину предательскую стрелу. А там группа поддержки с каретой, мост через небольшую речушку и прекрасная возможность оторваться от погони. Если только у противника не припасен козырь в рукаве. Но это вряд ли. Здесь уже баронская земля, и действовать в открытую чревато большими проблемами. Когда же закончится этот лес? В прошлый раз он показался не таким уж и большим. Правда, тогда по его окраине проходили верхом, а сейчас он решил именно здесь сбросить с хвоста погоню, потому предпочел пеший вариант, да вот только недооценил его сложность. Наконец впереди забрежил свет открытого пространства, и Нинор упреждающе схватила его за рукав. На этот раз они притаились в густом колючем кустарнике, разросшемся на самом краю леса. Отсюда были прекрасно видны мельница и отделяющий ее от леса маленький лужок, слоснящийся в лунном свете мокрой травой. Не было видно ни души, не слышно ни звука. Ничто не указывало на то, что здесь находятся люди. И все же Арчер нисколько не сомневался, что обещанная группа поддержки на месте, а значит, все будет хорошо. «Лошади точно там, я их слышу», — довольно промолвил он, но, повернувшись к Нинор, обнаружил, что та больше озабочена обратным направлением. «Тссс!» Эльфийка в очередной раз за сегодняшнюю ночь призвала напарника к тишине. «Они близко». Словно в подтверждение ее слов, где-то совсем недалеко хрустнула ветка. Значит, преследователи, откинув осторожность, спешат догнать их до выхода из леса. «Ты уверен, что там свои?» — прошептала Нинор, кивая в сторону мельницы. «Да», — уверенно ответил он. «Тогда идем». Она аккуратно раздвинула кустарник, выпуская Арчериона на свободное пространство. Сама же выбралась из зарослей так тихо, словно шла босиком по песку. «Бежим». И они вновь помчались вперед, только уже по лугу. И Арчер привычно пропустил разведчицу вперед. Не от того, что медленнее бегал или плохо разбирал дорогу, а потому что не мог позволить, чтобы ей из-за него прилетела в спину стрела. До мельницы было уже совсем рукой подать, когда сзади послышались крики. А когда беглецы поравнялись с углом порядка обветшавшего строения, в него ткнулась стрела с черным оперением. Ткнулась и упала вниз, потому что была на излете. Не смогли ли легаспи приблизиться к ним? Не смогли. А вот для мощных мушкетов сотня с небольшим метров не являлась непреодолимым препятствием. Потому залп шести или семи стволов, данный знающими свое дело стрелками, в одночасье уничтожил большую часть преследователей, заставив оставшихся в живых срочно ретироваться обратно в лес. «Я же говорил, что с этим эльфом сплошное веселье», — раздался минуту спустя до боли знакомый Арчеру голос. «За это меня все и любят», — ответил он, счастливо улыбаясь. Его нелегкое путешествие еще не закончилось, но можно было с уверенностью сказать, что основные трудности остались позади.